Здравствуйте, Елисбар Шабанович, с благополучным прибытием. А вы знаете, что оно благополучное? Володя помолчал, потом нашелся. Все-таки вы опять здесь? Совершенно правильно, все-таки. У меня к вам дело, дорогой. Вы на этих днях не наведывались в тот госпиталь, где лечат американцев и англичан? Корду? Нет. Там вы нужны. Я сегодня слышал, что вы у нас тут главный по всяким обмороженьям. Ну, а у этого Уорда, или как его, лежит один хороший парень. Инглиш. Англичанин, летчик. Он дрался над нами, и в конце концов мы его вытащили на наше судно. Забавный мальчик с сердцем начинающего льва. Его надо починить, доктор. «Но я не имею соответствующих приказаний», — сказал Володя. «Вы меня поймите, Елисбар Шабанович, Уорд терпеть не может, когда я наведываюсь к нему. Это же все не так просто». «Хорошо, вы будете иметь приказания», — с угрозой в голосе сказал капитан Амираджиби. «Ждите приказаний, доктор, а когда выберете время, наведайтесь в гости к нам на Александр Пушкин, но не очень медлите. Постарайтесь попасть, пока у нас еще есть кофе, бренди и сигареты». Приказание Володя получил незамедлительно. Алексей Александрович Харламов сообщил майору Устименке, что упрямый Уорд уже успел наломать дров в своих палатах, и что Владимиру Афанасьевичу надлежит расхлебать, не откладывая Уордову стряпню. «На чье приказание мне ссылаться, когда я явлюсь к Уорду?» «На просьбу коммодора Вудсворда, адресованную мне. Ясно?» «Ясно». «И полегче на поворотах», — неожиданно попросил Алексей Александрович. «Будьте немножко дипломатом. Знаете, там эти всякие персона грата и персона нон грата, черт их разберет, эти тонкости, но, пожалуйста, поосторожнее». «Есть», — произнес Устименко, — «вечером я там буду». Возле госпиталя на горе толстый и багровой щекой английский шеф-повар Джек пас на поводке старого помойного кота, в котором он души не чаял. Кот, притворяясь форменным хищником, якобы крался среди битого кирпича, а Джек шел за ним, приговаривая «чип-чип-чип», что означало «кис-кис-кис». Увидев Устименко, Джек, как обычно, попробовал его утащить на свою кухню для того, чтобы там накормить, но Володя отказался, а Джек, как всегда, немножко обиделся. «Я понимаю», — сказал он, — «банка, банка, банка, нехорошо, но есть немного пудинг. Тоже из банка, банка, банка, но хорошо». «Невозможно, Джек, тороплюсь». Повар внимательно и печально на него посмотрел своими маленькими глазками. «Вся многочисленная семья Джека погибла от бомбы в Ковентри, и с того самого часа, когда повар узнал об этом, он непрестанно кого-либо пестовал в заполярном русском городе. Особенно много возился он с ребятишками. С год назад старый ресторатор подружился с мальчиком Петей, в которого почти насильно пихал сладкое, но Петя эвакуировался и оставил Джеку своего кота, который, по словам Джека, был необыкновенно умен, но никак не желал понимать по-английски». «Не понимает?» — кивнув на кота, спросил Володя. «Очень способный», — сказал Джек, — «но упрямый». «А Петька пишет?» «Один раз. Способнее, но ленивее». Русского доктора Уорд встретил в дверях. Он был маленького роста, очень воспитанный, очень джентльмен, очень корректный, эдакое вытянутый вперед рыльце в сверкающих очках. И на все у него были свои убеждения, вызубренные из книжек у этого врача из Глазго, вечные, несменяемые никогда, подкрепленные авторитетнейшими именами, железные правила. Разумеется, ему еще не приходилось иметь дело с людьми, переохлажденными в водах Барнцева моря, с людьми, к тому же, ранеными и иногда еще и обожженными, но у него были толстые и тонкие справочники, при помощи которых он себе составил на все случаи новые, опять-таки, основанные на авторитетах правила, и, кроме того, у него были банки с мазями и бальзамами, много самых разных банок с великолепными притертыми пробками и завинчивающимися крышками, и, разумеется, с этикетками, где под маленьким красным